Он заглянул в темный провал, возле которого мы как раз стояли, и продолжил. Камнерез с остальными канатами нужен, ну или маг земли не ниже 5-го ранга. Камнерез, конечно, будет надежнее. Маги выдыхаются быстро, но если вам нужно срочно, то лучше его привлечь. Ну и воздушник, получается, чтобы до берега доставить. Я попросил его составить список минимально необходимого и в принципе что нужно для возобновления добычи. Как в небольших объемах, так и в более крупных, например для моих статуй. Мрамор я еще не изучил в лаборатории, но и без этого уже знал, что материал уникальный. Догадывался, что его главным свойством было преобразование магии, не только стихийного огня. Если так, что это просто находка для артефактора. Ведь если побочный эффект артефакта контролю не поддавался, то управляемая трансформация была настоящим сокровищем. Виталь сразу же озадачился мыслями о списке, а я занялся камнем. Мне нужно было забрать с собой пару небольших кусков. Один для котят, а второй для мастера-каменщика Вражского. Тому предстояло изучить материалы и сказать, сможет ли он с ним работать и как быстро. Глыбы подходящего мне размера я нашел без проблем. При обрушении свода часть откололась по ранее заготовленным каналам, и куски мрамора валялись повсюду. Вот только весом они оказались почти в половину тонны. На перемещение до берега ушла последняя воздушная подушка, оставшаяся в перстне, и то пришлось подпитывать стихию из накопителя. Рассчитанная максимум на 2 человек, с такой нагрузкой она не справлялась. Управляющий обещал дать мне расчеты для требуемого количества силы, но я уже примерно представлял, во сколько мне это обойдется. Воздух не самая дорогая стихия, возможно, при больших объемах выгоднее нанять воздушника, чтобы он подпитывал транспортирующий артефакт. Экономические выкладки я тоже попросил подготовить Виталя Борисовича. Впрочем, первоочередная задача была простой – добыть около 5 кубометров мрамора, желательно одним куском. К счастью, для моих текущих нужд у местных нашелся весьма крепкий прицеп. Нагружать машину, пусть и внедорожник, полутонной груза было опасно, а мне хотелось решить 2 задачи одной поездкой. Тимофея я оставил в деревне. Мне нужна была как связь, потому что телефон был только у Рыжего, так и оперативное решение возникающих проблем на месте. Несмотря на свой возраст, парень во многих вопросах разбирался лучше, чем застывшие в прошлом веке обитатели Хейденсильги. Да и теневику было полезнее продолжить медитации на природе и в относительном спокойствии. Что староста, что управляющий, мое задание выполнили отлично, предоставили мне списки, от которых стало немного нехорошо, но те просто тщательно расписали чуть ли не все возможные варианты. Отличную работу проделали. Я добавил туда телефоны для местных, хотя бы для старосты, чтобы он мог со мной связаться. Я отдал им все свои наличные на возможные расходы. Траты росли волшебным образом, но я был уверен, что все они окупятся с лихвой. С первого же заказа от целителя, а там будут и другие. Качественный материал – это выход на другой уровень, поэтому сожаления о стремительно пустеющем кошельке у меня не было, лишь предвкушение еще более интересной работы. Не без сожаления я отказался остаться на праздновании новоселья Речниковых. Деревенские готовили настоящий пир в честь первых новых жителей за очень долгое время. Поручив Тимофею хорошенько отдохнуть и за меня тоже, я отправился в путь. Расставались мы с Рыжим в Сердоболе. Я довез его туда, чтобы он арендовал еще одну машину. Случись что, будет возможность добраться не на своих двоих. Вы берегите себя, ваше сиятельство, с заботой велел мне парень на прощание. Теперь вон сколько у вас людей, это ж какая ответственность. Эх, Тимофей, улыбнулся я, ответственность не означает, что люди без тебя сами ни на что не способны. А если ты им будешь показывать именно это, так и не будут способны. Хейденсильга без меня жила все это время, проживет и дальше. Я немного помолчал, потом подмигнул Рыжему и добавил, просто со мной проживет лучше. А вообще, вот тебе мой совет, не стремись сразу решать все проблемы других людей. Дай им возможность самим это сделать, так им приятнее будет, и тебе меньше нервов. Понял, не очень уверенно ответил помощник, но все же пришел к верному выводу. Не лезть лишний раз, насаждая помощь, не умничать, короче говоря, да, и это тоже, я похлопал его по плечу, уверен, ты отлично справишься. Уже забравшись в машину и заводя мотор, я заметил его хитрую улыбку, опустил стекло и услышал, это вы сейчас со мной проделали то, о чем говорили, Александр Лукич. Нет, Тимофей, я в тебя просто верю, улыбнулся я, а без веры это не сработает. Ну давай, до скорой встречи. До встречи, ваше сиятельство, и удачи вам. Удача благоволит храбрым, Тимофей Петрович, ответил я и нажал на газ. Мне предстоял долгий путь, с грузом быстро не погоняешь, тем более до выезда на трассу, но меня этот путь воодушевлял. В дороге хорошо думается и мечтается, открывающиеся возможности подгоняли, а количество новых забот ничуть не тяготило. Все они для дела, для того будущего, к которому я стремился. После осторожной проселочной дороги, по шоссе я поехал быстрее. Мимо проносились невероятные карельские леса, а впереди собирались темные грозовые тучи. Я мчал прямо к ним, напевая себе под нос одну из бравурных песенок Прохора и постукивал в ритм по рулю. Где-то далеко на юге сверкнула первая молния, и я улыбнулся ей. Вот уж что, а непогода меня точно не остановит. Тем более у Овражского есть теплый очаг и чудесный травяной чай. Мастерская была моей первой целью, а потом уже домой, сообщать радостную новость. Владения рода Вознесенских сегодня пополнились настоящим сокровищем. Глава 15. Путь прошел спокойно и как-то очень быстро. Погруженный в мечты и планы, я и сам не заметил, как добрался до цели, потому что приятно было раздумывать над тем, как деревня будет расти и развиваться, как брошенные сейчас дома наполнятся людьми и всем им найдется хорошая работа, как построить школу и дети будут носиться по пока еще пустующим дорогам, стараясь скрыться от учителей, которые обязательно будут не грозными и не скучными. Надо будет и обоих представителей нечисти подключить к образованию детворы, хотя бы про историю края и тех мест, да и в принципе, чтобы привить правильную привычку к мирному соседству. Мне казалось, что если Хиеси увидит восхищенно распахнутые рты ребят, то пугать их точно не будет, да и Сахрон многому про лес мог научить. В общем, в дороге я продумывал почти все возможные сферы жизни пока еще небольшой деревушки. Водный транспорт тоже хорошо бы наладить. По воде удобнее и быстрее получится добираться до ближайших городов. Небольшой речной вокзал возвести, причалы сделать. Все со временем, конечно, но обязательно случится. Уж я об этом позабочусь. Приятные мысли заняли все время, и даже стремительно темнеющее впереди небо не сбивало меня с отличного настроения. Для меня это даже был своего рода добрый знак, ведь в нашу первую встречу с мастером тоже бушевала стихия. Славная тогда буря была, хотя сейчас, похоже, надвигалась непогода гораздо сильнее. Овражский, которого я заранее предупредил о своем визите, встречал меня на также на крыльце. «Александр Лукич, здравы будьте». Он сошел по ступеням и двинулся мне навстречу. «Максим Леонидович, рад вас видеть». Я пожал его крепкую загорелую руку и кивнул на прицеп. «Материал, о котором мы с вами беседовали, описал я вкратце, о месторождении мрамора говорить не стал. Не то чтобы не доверял мастеру-каменщику, скорее любопытно было посмотреть на его реакцию. Своего рода маленькое испытание. Овражский залез под брезент, которым укрыли глыбы, и громко присвистнул. «Ну умеете вы меня каждый раз удивлять, ваше сиятельство. Где же вы такой чудной материал раздобыли? Похож на северный, карельский». Мужчина прикрыл глаза и беззвучно что-то забормотал, исследовал камень своим даром. Без такого умения в его работе было нельзя. Я уже раньше убедился, что Овражский очень талантлив, и теперь с удовольствием наблюдал это снова. Его сила была уверенной и монолитной, прямо как камень, с которым он так любил работать. При этом не была грубой, просто настойчивой. Ощутив отклик в моем мраморе, я тоже чуть не присвистнул. Мастер сумел пробудить стихию, и в его руках мрамор едва заметно засветился изнутри янтарным огнем. «Вот это да!» — хором сказали мы и также дружно рассмеялись. Овражский задумчиво почесал свою короткую бороду и хитро изогнул бровь. «Слышал я небылицы про такой мрамор, как и то, что давно уж его не добывают. Вы уж меня простите за любопытство, ваше сиятельство. Спрашивать откуда не стану, только спрошу, можете ли достать еще?» Для меня, его тактичность вызвала у меня широкую улыбку, да и неприкрытый намек на то, что первый клиент для моей шахты уже есть. «Смогу, Максим Леонидович», я кивнул, «но как скоро, не знаю. Расскажите, что за небылицы вы слышали? Это я всегда готов, особенно в такую погодку самое то», усмехнулся мастер. «Так что прошу к нашему столу, угощу вас, как и положено, чаем да байками, только сначала камушек отнесу». Овражский призвал дар, частично окаменев внутри, и подхватил тяжеленную глыбу так легко, словно она ничего не весила. «Однозначно, как только доберусь до стихии земли, это станет моим любимым умением. Конечно, на одну лишь магию я никогда полагался, но как же сэкономит это время и ресурсы. Я с уважением наблюдал, как мастер играючи справился с грузом, донес его до мастерской и уложил под навесом, заботливо прикрыв холщовой тканью от уличной грязи. Погладив мрамор на прощание, Максим Леонидович пригласил меня в дом. Внутри по-прежнему уютно пахло деревом, мхом и смолой. Чайник уже был горячим, меня ждали. Заварив своего волшебного чая и выставив на стол мед и пряники с баранками, мастер принялся рассказывать. Наши уральские земли богаты на сказки всяческие, но из дальних краев мы тоже собирали легенды и берегли их, передавали из поколения в поколение, как и умения свои. Вот одна из них была об острове среди Ладожского моря. Традиционно история начиналась с красавицы-колдуньи. Жила-была, не тужила и людей вроде как не трогала. На том самом острове, сама по себе, в деревушку, что поблизости была, наведывалась периодически, за провизией разной и с хворобой местным помощь. Пока не увидел ее тамошний хозяин земли, ни много ни мало, князь, влюбился так, что мочи не было, вился вокруг девицы, а та ни в какую, мол, он кровей благородных, а она из простых, и ничего у них не получится, общество осудит, но пылкий влюбленный не сдавался, чтобы доказать свои намерения, за благословением отправился к самому императору, чтобы, значит, общество не сомневалось, тот удивился и решил лично посмотреть, кто же свел с ума верноподданного, ну и сам влюбился. Вот так сразу и без раздумий. Молодой еще был. Сошлись тогда князь и император на берегу озера в смертельной схватке. Подняли стихии и водой всю округу залило, только дом княжеский на холме стоять и остался. Проиграл князь и пропал в пучине, а колдунья со злости проклятие на места те наслала, ушла на остров и там свое сердце в камень обратила, чтобы никто больше не смог его разбить. Горевал император страшно, и потери друга, и неудавшейся любви. Потом, понятное дело, женился монархически выгодно и детишек много завел, но раз в год, в последний летний день, приезжал на тот берег и стоял до самого заката, глядя с тоской на остров, а как только солнце садилось, начинал светиться камень, напоминая ему о горячности юности. Колдунью больше никто не видел, но зато пошел слух об удивительном мраморе, который хранил ее сердце. Легенда умалчивала о том, кто же там занялся разработками, но вскоре среди мастеров началась охота на этот материал. Началась и быстро закончилась. Кто бы ни отправлялся за ним самостоятельно, не возвращался. Поставщик же умудрялся оставаться неизвестным, пока тоже не пропал с концами. И осталась только сказка. Годы пересказов стерли имена и названия, лишь истинные мастера хранили память о преданиях. Хранили и надеялись, что когда-нибудь прикоснуться к сердцу колдуньи. Я заслушался, ну такая красивая, хоть и печальная, история у Авражского получилась. Вот уж мастер-сказитель, это точно. Не один талант у него, а целых два, как минимум. Так что, сами понимаете, Александр Лукич, подытожил он, вызнавать у вас не стану, сгинуть мне неохота. А вот материал куплю, если соизволите продать. Вам, в первую очередь, Максим Леонидович, заверил его я. Как думаете, быстро с таким управитесь? Мне нужно будет две статуи примерно 2 метра на метр. Опять чудищ каких-нибудь желаете? Улыбнулся мужчина. В этот раз гораздо проще. Я помотал головой. Образ вполне человеческий, но с некоторыми деталями. Детали мы обсудили подробно. Идея уже окончательно оформилась. Авражский при мне сделал наброски. Я внес свои коррективы и мы ударили по рукам. Мастер пообещал в самом скором времени попробовать обработку на привезенном образце и тут же сообщить мне о сроках. За окном выл ветер, но дождь пока стоял над заливом, давая время уехать и добраться до города. Уже когда мы стали прощаться, дверь дома распахнулась и туда вошли двое знакомых. Подмастерье Митька и, к моему немалому удивлению, тот самый водитель, что привез меня сюда в первый раз. «О, ваше сиятельство!» — обрадовался мне мужчина и скромно добавил. «Послушался я вашего совета, да к Максиму Леонидовичу подался, так что спасибо вам от души. Кто ж знал, что я к камню пригодный?» «Пригодный», — подтвердил Авражский не без гордости. «Да так, что уже новые заказы берем, расширяемся». И искренне порадовался как за нового каменщика, так и за рост дела. Поблагодарил за гостеприимство, не стал отказываться от гостинцев и пожелал удачи, после чего оставил их, сказав не провожать, и вышел на улицу. Тут же яростный ветер забрался под одежду и растрепал волосы. Горячий ветер, пахнущий озоном и близким штормом. Мне вдруг захотелось увидеть море, вздыбленное и непримиримое. Я поддался этому влечению и поднялся на дюну, пройдя мимо скрюченных береговых сосен. Удивительное зрелище предстало передо мной, будто кто-то очертил резкую линию бури, оставив ее лишь над заливом, и не пуская сюда, на берег. Вода буквально стояла дыбом, как и мои волосы. Весь горизонт исчерчивали молнии, и их вспышки на краткие мгновения освещали тьму, собравшуюся над водой, натуральную тьму. Ураган был необычным, взбесилась не только природа, но и магия, словно тут рождалось место силы. Я застыл, не в силах отвести взгляд от этого явления. Невидимый заслон прорвало, и на меня обрушился дождь и ветер уже такой силы, что чуть не сбил с ног. Стихия накрыла и землю, и за моей спиной жалобно заскрипели деревья. Я собрался бежать к машине, пока не вымок до нитки, но вдруг заметил среди черной воды мелкое суденышко. Его нещадно болтало и кидало на гигантских волнах. Фонари, горящие на бортах, то появлялись, то исчезали. Корабль отчаянно боролся со штормом. Кажется, я даже слышал крики капитана. Ну или мне чудилось это. Они шли откуда-то с севера и подойти к берегу тут не могли. Риск разбиться был огромным. Мелкое дно, да к тому уже усыпанное скальными островками. Единственный вариант – добраться до города и войти в бухту через ворота дамбы. Я взглянул в ту сторону. Неужели никто из стихийных магов не придет на помощь? По идее, они уже должны были получить сигнал бедствия. Черт, сил в перстне не хватит, чтоб побороть такую мощь. Но попытаться стоило. Сначала я прощупал то место, где сражался за жизнь маленький корабль, и чуть не свалился на мокрый песок. На дне находилось что-то вроде ловушки. Темная сила вырывалась из одной точки и закручивалась в вихрь, притягивающий к себе все в округе. Смертельный ураган метался не только над водой, но и под ней. Мало того, там была не только магия смерти, намешано было столько всего, что сходу и не поймешь. К тому же сильно сбивал с концентрации усиливающийся ветер. Впрочем, разбираться времени не было. Еще немного, и судно просто раздавит в щепки. Я мог сделать лишь одно – указать им путь магии света. Крайне неустойчивое и опасное для неопытных магов умение. Но я не раздумывал ни секунды, ни для команды, ни для меня, другого шанса может и не быть. Свет есть везде, даже в самой кромешной темноте. Дотянуться до него легко, если ты всегда об этом помнишь. День превратился в ночь, но я сумел обратиться к источнику и дальше, во внешний мир через призму этого аспекта дара. Корабль бросало на волнах, а я вбирал и вбирал в себя как можно больше силы, опасаясь, что в любой момент может стать поздно. Но нельзя было торопиться в таком деле. И без того практически невозможную задачу я поставил для себя. Но практически, не значит совершенно. Я прогонял внутреннюю тревогу и накачивал себя силой до тех пор, пока не стало ощутимо больно. Вот теперь достаточно. Свет изливался из меня, послушно выполняя мою волю. Единственное настоящее желание, что владело мной сейчас, проложить целый фарватер света прямиком к столице. Безопасная дорога среди буйства магии и природы, которые отступили перед чистой светлой силой. Это был будто удар по воде, который ее вмиг выровнял и разогнал все: дождь, ветер, темноту и магию. Линия абсолютного спокойствия среди страшного шторма. И в этот же миг спала иллюзия. Не просто ловушка на дне, как я и подумал. К тому же искусный морок, скрывающий истинную цель. Я увидел на воде великолепнейший фрегат, флагман императорского флота, личный корабль его величества, и понял, каким чудом он до сих пор уцелел. Защита флагмана была наилучшей, но даже она еле выстояла перед сплетением множества сил. Корабль шел один, без сопровождения. Либо можно было предположить самое худшее, что все остальные суда погибли, либо император возвращался с какой-то тайной поездки на север. Нос фрегата украшала бронзовая статуя ангела, а рядом с ней кто-то стоял. Я видел только фигуру человека, и мне отчего показалось, что это сам правитель. Дорога была открыта, и стихийники надули паруса, устремляя фрегат к столице. Меня же начало немного трясти. Мощь пропущенной через себя силы едва не истощила полностью. Но магия лилась, поддерживая путь света, и нарастала. И мне стало не до императора и его корабля. Они теперь точно спасутся. То, что я возьму ранг, я понял еще в процессе. Источник просто запылал, наполняясь силой и отдавая ее. А в конце я сам стал ярчайшей точкой ослепительного свечения. Успел я подумать только о том, что такой маяк уж слишком приметен. А на борту явно есть те, кто не упустил из виду вспышку. Я-то думал, что спасаю рыбацкое суденышко. По телу пробежалась волна невероятного умиротворения, и я рухнул таки в песок и отрубился, но перед этим сумел улыбнуться. «Путь света, ну надо же, Александр Лукич, Александр Лукич!» Услышал я встревоженный голос и кое-как разлепил глаза. «За целителем посылать надо, помрет же!» — вторил ему другой. «Не собираюсь заниматься подобными глупостями», — слабым голосом сказал я. Я лежал на лавке в доме Овражского, а вся троица стояла вокруг, бледные и перепуганные. Митька обмахивал газетой, но не меня, а себя, живой. С облегчением выдохнул мастер. «Ну, ваше сиятельство, и напугали вы нас. Я в окно глянул, мобиль ваш стоит. Думаю, может, в лес отошли. Ну, по нужде, извините уж. А потом гляжу, минуты бегут, а вас все нет. А потом как бахнуло, аж затряслось все». Вступил бывший водитель, выпучив глаза для убедительности. «Вы ж зачем в такую непогоду на берег-то пошли?» — жалостливо протянул подмастерье. «Тут вода опасная, затянет в раз, с ног сбила и потом утаскивает». «Да все нормально», — попытался успокоить я их и осторожно поднялся, чтобы сесть. Голова кружилась, как тот магический вихрь. Состояние было такое, будто я море остановил, да, причем вручную. Но источник света обрел первую оболочку, и теперь эта сфера чуть сжалась, тихо пульсируя. «Взял». От восторга снова стало немного дурно. «Ох», — сказал я и прилег обратно. «Еще минуточку». Тем не менее с моего лица не сходила улыбка. Я был готов биться с этим рангом долго и упорно. Знал, что будет нелегко. Но вот судьба мне снова сделал царский подарок. Императорский, если уж быть точнее. «Водки надо, меда и чаю. За целителем посылать надо». «Спокойно», — отверг я все предложения. «Вот если у вас найдется кофе». Кофе, конечно же, нашелся. Пока мастер его варил, я успел справиться с головокружением и присел. Меня сразу же зазнобило, так что пришлось избавиться от мокрой одежды и повесить ее сушиться к печке. Заодно вытрясти из волос песок, да и соскрести его с лица. После такого приключения придется долго отмокать в ванной. Мне выдали тяжелое шерстяное одеяло, в которое я с удовольствием завернулся. От него приятно пахло какими-то травами и цветами. Вручили чашку ароматного обжигающего кофе, пододвинули блюдце с куском яблочного пирога, и я стал совершенно счастлив. Наследника уберег, а теперь и самого императора. Как в той жизни бывало, так и в этой повторяется. Ранг взял. Теперь можно и отдохнуть, позволить себе немного расслабиться в этом уютном домике. Все-таки как хорошо, когда о тебе заботится. Глава 16. Стихия не успокаивалась еще час. Я успел напиться вдоволь кофе, отогреться и высушить одежду. Ну и наслушаться разных небылиц, которые с чувством рассказывал мастер Овражский. Все внимали ему, распахнув рты, пока в стекло стучал дождь, а где-то под крышей подвывал ветер. Как только погода чуть успокоилась, я собрался домой. Снова получил гостинцы, на этот раз со специальным противопростудным сбором. Пусть хворь мне не грозила, магия жизни быстро отогнала любые зачатки болезни, но забота мастера была приятна. Так что подарок я принял с благодарностью. Пришлось повозиться, выезжая от мастерской. Грунтовую дорогу размыло, и я буксовал, вытаскивая прицеп со второй глыбой. Город встретил меня чистыми улицами, вымытыми стихией до блеска. Несмотря на то, что за городом я побывал всего ничего, столица сразу же показалась огромной и оживленной. Даже немного притормозил, въезжая на кольцевую. Везде сияли эфирные огни, мерцая среди дождя и наполняя магический фон равномерным гулом. Как же тут много магии. «Александр Лукич», — тихо сказал призрак ординарца, материализуясь на пассажирском сидении. Дух осторожничал, чтобы не испугать меня своим появлением, но его я почувствовал заранее и всего лишь немного удивился. Старик так упорно прятался все это время, что я уже начал беспокоиться. «Арсений Яковлевич», — я приветственно кивнул, не сводя взгляда со скользкой дороги. «Все в порядке?» «Благодарю, уже в порядке. Но, увы, вынужден вас расстроить, ваше сиятельство. Боюсь, что я совершенно бесполезен вдали от города. Я так ослабел, что пришлось впасть в состояние, приближенное к своему роду спячки, иначе и не назовешь. Вот только сейчас ощутил, что могу вернуться». «Вот как», — задумчиво протянул я. «Получается, дух был привязан не только к своему портмоне, но и к месту рождения и службы. Интересная деталь. Неудивительно, что я никогда не слышал о путешествующих призраках. Хотя, может, они не все такие были». Я услышал в его голосе виноватые нотки, поэтому заверил: «Не волнуйтесь, Арсений Яковлевич, Вы ничуть не подвели меня, и приношу свои извинения, я не знал о такой особенности в вашей жизни. Да я сам не знал, с облегчением ответил дух. Не понял сначала, почему мне становится нехорошо. Подумал из-за того, что там так пусто было, да и эфир вытягивал этот остров проклятый. Но, когда вы избавились от того, что там было, легче не стало. Кстати, а что же там было? Я рассказал ему про наши приключения и про приобретение деревни. Капитан-поручик искренне порадовался и с одобрением отнесся к моему решению. Подсказал несколько моментов по безопасности. Жаль, что его нельзя было перевести туда, бывший разведчик пригодился бы в Хейденсельге. Впрочем, у меня была нечисть, с защитой оба леших должны были справиться. Наша беседа скрасила последнюю часть пути, и вскоре я уже открывал ворота, чтобы заехать на территорию особняка. Тут же на улицу высыпали все домашние. Сначала через открывающуюся дверь выскочили котята и прыжками помчались ко мне по мокрой траве. За ними выбежал Прохор, держа перед собой фонарь, а над головой зонтик. «Кудыть, охламоны! Намокните ж!» — крикнул он вслед питомцам и попытался догнать их. Следом появился дед и Гордей. При этом мальчишка тоже держал зонтик, вытягивая руку вверх изо всех сил. Патриарх пригибался и делал вид, что ему так неимоверно удобно. Рядом приземлился ангел и распахнул крылья, укрывая котят, которые уже успели забраться в прицеп. Оттуда сразу же донесся хруст. Кутлукиди без приглашения принялись за угощение. Под брезентом появились стихийные вспышки. Новые питомцы были довольны. Появился и дух предка, обеспокоенно взглянул на меня и поежился, словно вода с небес причиняла ему какие-то неприятные ощущения. Человеческие привычки в первом графе Вознесенском были неистребимы, но мне это нравилось. Я со всеми тепло поздоровался и отмахнулся от второго зонтика, принесенного слугой. Уже успел промокнуть, да и теплые струи воды были приятны, они смывали грязь и усталость. Но первым делом я, конечно же, отправился в душ. Хорошо бы было набрать горяченную ванну и погрузиться туда на долгое время. Но я понимал, что домашние ждут новостей и как можно больше подробностей. А мне было что им поведать. Поэтому я довольствовался душем, хорошенько распарился и с наслаждением переоделся в чистую домашнюю одежду. В столовой меня ждал праздничный стол. По поводу моего возвращения из закромов достали, кажется, все возможные лакомства. И вначале состоялся ужин, так как все ждали меня, а я сильно задержался в мастерской. И только после, за чаепитием, я сообщил самую главную весть, что купил деревню. «Ух ты!» – первым отреагировал Гордей, по обыкновению восторженно распахнув глаза, и тут же начал меня закидывать вопросами. «А она большая, а там коровы есть, а молоко у них правда не такое, как в городе, а в лесу медведи водятся?» Я рассмеялся, а Лука Иванович поучительно, но без укора, произнес: «Гордей Васильевич, вопросы». «Ой, простите, ваше сиятельство», мальчишка задорно улыбнулся. «Ну интересно же, интересно», согласился дед. «Пожалуй, и я отброшу манеры. Как же так случилось, Александр?» Я лишь пожал плечами, в этот момент поглощая какие-то невозможно вкусные шоколадные конфеты. Прохор, подливающий мне чаю, усмехнулся. «Ну вы, барин, даете. Обычно из путешествий мелочь какую-нибудь привозит. Ну там чашку или памятную монетку. А вы целую деревню». Я, опуская подробности о своих настоящих способностях, вкратце рассказал о событиях этих дней. Впрочем, под действием таланта Авражского, тоже увлекся и принялся сочинять сказку к радости Гордея. Даже котята заинтересованно слушали, отмытые от грязи и высушенные полотенцами. Они уже вовсю хозяйничали в доме, располагаясь где им захочется, как и положено кошачьему семейству. В общем, кутлукиди подросли, причем весьма прилично, все еще немного нескладные и неуклюжие, но уже распушились и выглядели откормленными. Мрамора, к слову, они съели немного. При таком расходе его хватит на месяц, а то и больше, что порадовало. Пока я организую транспорт и улажу прочие дела, котятам будет чем питаться. Моя байка произвела впечатление. Про заслуги Тимофея я тоже не забыл упомянуть. Меня завалили вопросами, но силы к этому моменту уже закончились. Я отчаянно старался держать глаза открытыми и не зевать. Патриарх это подметил и шутливо грозно разогнал всех спать, а меня проводил до крыла, на прощание все же сказав: «Молодец, Саша, не упустил хорошую возможность. Расширение владений – это годное дело, а то неприлично как-то, старинный графский род и земель нет». Я припомнил про дальнюю родню Вознесенских. Кажется, около сотни лет назад та ветвь отделилась и устроилась где-то в Новгородской губернии в небольшом уездном городке, и владели они сразу несколькими деревнями. В одну из них вроде как и должен был отправиться Лука Иванович, сумей его разорить князь Шаховский, и, насколько я знал от Прохора, родня тому не сильно содействовала, то есть формально дед имел право поселиться на той земле, но вот рады ему бы не были. Последний набег родственников в памяти молодого графа сохранился смутно. Это было давно, и тогда то ли кого-то замуж выдавали, то ли пристраивали в императорскую академию. В общем, не самые приятные люди и, считай, что земли те к нам отношения не имели, а те, что были под нашим управлением, Лука Иванович продал, чтобы отыскать пропавшего внука. Выкупить обратно не вышло, отказались. Патриарх ни словом, ни жестом не напоминал, что по сути я виновник разорения, за что я ему был отдельно благодарен. Пусть чувство вины за чужие поступки не было, но и отсутствие упреков тоже радовало. Так что приобретение Хильденсельги положило начало расширения имущества именно нашего, старшего рода, в котором мы с дедом и остались. Но это пока. «Молодец», — повторил патриарх, покивал и похлопал меня по плечу. «Жениться бы тебе еще. Спокойной ночи, Лука Иванович». Я сделал вид, что валюсь с ног и ретировался. Утро началось с хлопот. Лука Иванович к полудню отправлялся в императорскую лечебницу, и поэтому суетились все, кроме него. Прохор впихивал в багаж то, что туда уже катастрофически не влезало. Призраки наперебой давали ему советы. Гордей носился по поручениям, принося то банку меда, то набор метательных ножей. Княжна по-женски посоветовала упаковывать все определенным способом, из-за чего весь багаж распотрошили и взялись за сборы заново. Котята просто таскали вещи, оставленные без присмотра, и играючи раскидывали по холлу. Проходя мимо этого хаоса, я спокойно обронил, что в автомобиль это все равно не влезет, чем внес в ряды домашних еще больше паники. Патриарх в это время традиционно изучал утреннюю прессу. Я присоединился к нему с чашкой кофе. «Доброго утра, Лука Иванович!» Я поставил чашку на стол, с удовольствием потянулся и присел рядом с дедом. «Доброго утра, Александр. Нет, ну ты посмотри, что пишут. Раньше журналистика серьезным занятием была, а сейчас туда кого попало берут. Подумай только, в петербургских известиях на первой полосе такое». Он демонстративно показал мне газету, и я скромно улыбнулся. «В столице появился новый маг света», — гласил заголовок. Далее шел текст, что императорский двор от комментариев отказывается, но вокруг дворца замечено усиленное патрулирование гвардии. Дальше прочитать я не успел. Дед потряс газетой и вернулся к чтению, не переставая ворчать. Устроили бардак, все отказываются от комментариев. Бажен Владиславович тоже отказался, у него же в лечебнице единственный известный светлый на несколько губерний. Наверняка же он, а напускают таинственности. Я призадумался, ведь и правда могли подумать на того мага, да и лечебница находилась неподалеку от мастерской. Получается, целитель меня не выдал, сдержал свое слово, ведь Бажен Владиславович точно знал, кому еще под силу было устроить такое представление над заливом. Ну да ладно, пошумят и забудут. В ближайшее время повторять подобное я не собирался, так что новых поводов для статей не будет. Тем более маг света, не темный маг, тайная канцелярия не станет охотиться на светлого. Учитывая возможности дара, например ослепление, я бы на их месте поостерегся. Во вред эту силу, как и любую другую, можно было обернуть. Не нравится мне это, вынес вердикт патриарх. Я согласился, поддерживая деда во мнении, что лучше бы писали о чем-то дельном. Например, про праздник в честь спуска на воду нового фрегата, построенного ко дню рождения правителя. Пусть что-то мне подсказывало, что корабль я уже видел. Впрочем, не мое дело, куда ходил император на новом флагмане. Может, рыбачил. В конце концов, все мы люди, а у него не так много возможностей оторваться от государственных дел и трона. Со второй чашкой я отправился в обход сада. В мое отсутствие природницы отлично поработали. Изменилась не только земля, но и воздух стал иным, более чистым и даже каким-то вкусным, что ли. Я заметил несколько новых растений, как диковинных цветов, так и кустов, и каждая из них создавала свою атмосферу вокруг. Оранжерея была засажена полностью. Я сделал себе мысленную пометку по возвращению из лечебницы заняться подпиткой и добавить немного магии света, как и собирался. После осмотра я устроился в своем любимом месте, на берегу пруда. Рядом появилась княжна и нежно мне улыбнулась. Александр Лукич, рада вас видеть в добром здравии. Вы великое дело сделали, вчера я не стала вас компрометировать, но поняла, что там на самом деле произошло. Пора бы уже всем домашним сказать о том, что я универсал, но я все оттягивал этот момент. Не хотелось нагружать их тайной, которую нужно беречь. Благодарю, Ангелина Павловна. Вы лучше расскажите, как ваши дела, все ли устраивает, может, есть какие-то пожелания? Ох, да все прекрасно. Я рада заниматься любимым делом, что мне еще желать? Ну, разве что. Дух смущенно потупил взор, а я добродушно усмехнулся. Скромность, чудесное качество, но если что-то требуется, лучше про него забыть. Оказалось, что княжну заботит дворовая детвора, которой она вечерами рассказывала сказки, и просьба ее заключалась в том, чтобы поставить под яблонями скамейки для удобства детей, а то все же сидеть на голой земле могло быть чревато для детского здоровья. Меня ее желание так умилило, что я пообещал поставить не только скамейки, но и целый павильон, чтобы и от непогоды защита была, и калитку с той стороны сделать. От последнего Ангелина отказалась, со смехом объяснила, что тогда не так интересно детишками будет, без перелезания через забор. Я решил, что тогда просто установлю там артефакт, защищающий детвору от травм при падении. Озорство – это прекрасно, но не хотелось, чтобы кто-то себе шею свернул. На том мы и сошлись, и я сразу же отправил заказ бригаде Емельянова. В первую очередь скамейки, а потом уже и проект сказочного павильона. До отъезда я занялся и деревенскими заказами. Прибегнул к помощи деда, и ему приятно было, и мне не так скучно разбираться со списками староста и управляющего. Вместе мы распределили приоритеты и составили поэтапный план. К тому же и призраков призвали, те дали немало полезных советов. Ординарец, например, предложил купить списанный состав для начальных перевозок, и для экономии, и для маскировки, раз уж я пока не хотел освещать добычу редкого материала. Как пояснил капитан-поручик, в его времена частенько хорошие вещи вот так списывали, чтобы потом продать, а потом уже можно на заводе заказать, с гербом и в цветах рода. В общем, наше собрание с первостепенными задачами справилось куда эффективнее и быстрее. Банковский счет в итоге я опустошил почти полностью, без сожаления и сомнений, а скорее даже с каким-то восторгом. Уж слишком перспективы меня радовали, чтобы переживать из-за денег. Тем более, меня ждал не один заказ, а целых два. Буря ушла ночью. Сегодняшний день радовал ярким солнцем и лазурным небом. Лишь пара маленьких белых облачков виднелись далеко на западе. Залив сверкал до самого горизонта, спокойный и тихий. После ночного затяжного дождя сосны, окружающие лечебницу, так ароматно пахли, что голова шла кругом. Последствия ненастья уже убрали, так что нас встретили ухоженные и чистые дорожки и высушенные скамейки. Я опять отметил, насколько же тут приятно находиться. Все же целитель с удивительной бережностью относился к этому месту. Лука Иванович отправился устраиваться в своих палатах, а я пошел к Бажену Владиславовичу. Нам предстояло оформить бумаги, связанные с его заказом. Пусть решение я уже принял, как и продумал, как именно я его воплощу, но официального согласия не дал. Хотя был уверен, что целитель знал, что я не откажусь. Как он не мог отказаться от стремления спасти людей, так и я не мог отказаться от такого вызова для артефактора, тем более после того, что увидел в шахте. Формальности мы соблюли быстро. Стандартный договор не вызвал возражений у целителя. Он, не глядя, подписал все дополнительные соглашения о возможных тратах, побочных эффектах и прочем. Его интересовала только возможность одолеть фантомов. Тут же на счет пришел внушительный аванс, от которого чуть полегчало. Все же траты на деревеньку грозили стать немалыми. Но самое главное, целитель выдал мне пропуск в любой закуток своих владений, беспрепятственный и круглосуточный. У меня был план начать развитие магии теней прямо сейчас и тут. Раз уж фантомам так полюбилось это место, значит, стоило этим воспользоваться и познакомиться с этими созданиями поближе. Вы уверены, что вам не понадобится поддержка? Встревоженно спросил меня Бажен Владиславович, когда я сообщил о своих намерениях. Это может быть опасно. Посвящать в подробности я его не стал, ни к чему ему пока знать. Я и сам не до конца был уверен, что правильно понял настоящее происхождение похитителей душ, но тем не менее он резонно волновался, уже за мою душу. Уверен, благодарю, хищно улыбнулся я, отчего целитель слегка вздрогнул. Конечно же, это было опасно, для фантомов. Меня ждали тени, и солнечный день как нельзя лучше подходил для прогулки на ту сторону света. Глава 17. Выбор места для первого входа в теневой мир был неважен, но я все равно подошел к этому со вкусом. Отправился на песчаный берег, надышался соленым воздухом и отошел подальше, чтобы не испугать кого-нибудь из пациентов. Чуть приглушил свое легкое волнение, не страх, а разумное опасение перед неизведанным, и тягу все это изведать тоже унял. Любые эмоции сейчас бы помешали, ведь, что меня ждет на той стороне, я не знал, а значит, нужна была холодная голова. С переходом я тоже не торопился, плавно и контролируемо погружался в иную реальность. Одаренные этой силой обычно проваливались в тени грубо, как только открывался дар, как, например, Тимофей. Это могло испугать и дезориентировать, но я, благодаря царю, знал почти о каждом из аспектов магии. Почти. Отогнав последнюю отвлекающую мысль, я отправился в тени. Сначала слегка убавилась яркость окружающего мира, словно облако набежало на солнце. Краски природы выцветали постепенно, тлели и размывались. В какой-то момент все стало серым, а затем и этот цвет начал темнеть. Берег превратился в едва различимый контур. Исчезли звуки, и меня окружила давящая полная тишина. Я просто стоял среди ничего и наблюдал, привыкая к совершенно иным ощущениям. Это не пронизывающая холодом и безысходностью магия смерти. Тут действительно было никак. Долгое время ничего не происходило. Я сделал шаг в сторону, где узнавался силуэт здания лечебницы. И тогда-то услышал его. Шепот. Точнее, какой-то слабый шелест, отдаленно напоминающий человеческую речь. По спине сразу же промчались мурашки. Голос ненавязчиво звал, и никакой угрозы в нем не было, только обещание покоя, бесконечного и безвозмездного. Я специально не стал сопротивляться, мне было любопытно изучить это явление. Что же заманивает души на ту сторону? Что их заставляет сдаваться и уходить? Потом появилось первое движение. Тень в тени, примерно так выглядели фантомы. Я скорее чувствовал их, чем видел. Зрение в теневом мире еще предстояло натренировать. Они не приближались, будто тоже изучая меня. Чуть меняли форму и продолжали что-то шептать. Мне первому это наскучило. Да, заморочить голову мне не так просто, но можно же постараться получше. Я реально возмутился их бездействию. Хотя понятно, что похитители душ себе в жертву выбирали слабых, но что за нерадивость. И я решительно направился к ближайшему фантому. Эффект был интересным. Словно море всколыхнулось от погружения в него чего-то огромного. Теневые обитатели шарахнулись в стороны, но не убегали. Магический фон стал менее спокойным, в нем появилось что-то вроде напряжения. Я замедлился, и тени вернулись на прежние места. Теперь я продвигался к своей цели осторожно, шаг за шагом. Шепот стих, зато появилось ощущение опасности. Затишье, как перед прыжком зверя. И я этого зверя увидел. Нечто, одновременно похожее и резко отличающееся от всего остального в этом сумрачном мире. Я понял, что говорил рыжий про желание сожрать. Оно не просто было голодным, оно было само стремление поглощения. Вместе с шепотом прошло и состояние спокойствия, навеянное этим наваждением. И теперь передо мной картина предстала во всей неприглядной сути. Фантомы были всего лишь прислужниками этого существа, погонщиками душ, а не похитителями. В шахте на острове монстр существовал не как следствие аномалии из-за места сила. Тут не было ничего подобного на многие километры вокруг. Эти творения иных миров прятались еще глубже, в тенях теней теней, чтоб их. Я сомневался, что никто до меня не всматривался так далеко, но не слышал о таком, значит, по какой-то причине это скрывали. Меня накрыло чувством брезгливости, это существо вызывало отвращение, целиком состоящее из длинных игл, как дикобраз. Оружие, жаждущее крови, ну или ее замены в этой реальности, то есть самой человеческой сути. В тенях нет ничего, но я словно пробил какую-то невидимую стену, и на меня нахлынули эмоции, подобие эмоций. Оно пребывало в нетерпении, и я послушно пошел к монстру. Если бы теневая тварь умела считывать хоть отголоски мыслей, то уже давно бы бежала прочь. Поэтому мой обман сработал. Существо задрожало, предвкушая лакомство, а я призвал весь свет, что был внутри, и огонь тоже, сжав склянку с накопителем, которая лежала в моем кармане. Но тут вдруг передо мной промчалось нечто мелкое и очень шустрое, и бросилось на монстра. Дымок, черт, как, даже в тенях он был узнаваемым. Шерсть кутлукиди воинственно встала дыбом, а сквозь нее проглядывало яркое пламенное свечение. Котенок был единственным цветным пятном среди этого царства безжизненной мглы. Это было настолько неожиданно, увидеть огонь тут, что я на миг растерялся. И тварь воспользовалась этим, чтобы попытаться одолеть мелкого воина. Иглы удлинились еще больше, стремясь проткнуть отважное магическое создание, бросившееся мне на помощь. Я позабыл о спокойствии и озверел. Накрыл пушистого волной света и жизни, вместе с этим выпуская ослепительные лезвия с одной целью – разорвать тварь на мелкие куски, но добавил обжигающих специй в виде теней. Дуальные силы гораздо мощнее, когда используются вместе, поэтому никогда ни один маг одного аспекта не сможет воспользоваться им в полную силу. Поэтому у меня получалось то, что не могли даже высокоранговые одаренные. Поэтому мне удалось справиться. Сердце пронзило болью, потому что я не видел, что произошло с котенком. Теневой мир залил свет, не так много, как над заливом или в шахте, но достаточно, чтобы смертельно ранить. Я не убил монстра, он успел уйти наизнанку. Ушел умирать там, что радовало. Фантомы заметались, как мотыльки около единственного фонаря. И я обратился к магии этого места. Я сам стал пожирателем. Втягивал в себя силу, поглощая тени. Злость – плохой советчик, но прекрасный стимулятор. Я тянулся к фантомам, сжимая их шеи. Ну или что-то похожее в том месте, где они должны были быть. И они дрогнули. По сумрачному миру пронеслась волна страха, и создания тоже начали исчезать один за другим. Тут меня одолел беззвучный смех. Дымок. Котенок был мало того, что цел, он атаковал убегающих врагов. Похоже было, что пушистый кусал их за пятки, добавляя в ряды противника паники и ужаса. Теневое воплощение Кутлукиди выросло, и теперь это было грозное создание, полыхающее жаром пламени. Мы вместе заставили их позорно скрыться, и вместе выпали в наш мир. Я рухнул на колючие сосновые иголки, а дымок на меня сверху, приобретая вид мелкого безобидного котенка. Тут же важно уселся и принялся вылизывать заднюю лапу с возмущенным видом. «Ты откуда вообще тут взялся?» — хрипло спросил я, не особо надеясь получить ответ. Видимо, каким-то образом пролез в машину, ну или спрятался в багаже. Кутлукиди взглянул на меня покровительственно, мол, как тебя одного оставить, сразу глупости какие-то придумываешь. Я улыбнулся ему, глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Под его мерное, абсолютно обычное и кошачье урчание, я анализировал произошедшее. Мой источник теней подрос, сильно, но все еще недостаточно. Схватка с тем, кто управлял фантомами, не дала желаемого прогресса, а мир теней опять озадачил. Изнанка точно существовала. Я ощущал, как похитители душ уходят за грань, которой быть не могло. По идее, для людей теневой мир и был гранью. Но за ней, оказывается, было еще что-то. Тимофею не почудилось. Жаль, слишком быстро все ретировались. Я не успел ухватиться ни за одного из них. Может, их возможно использовать, как проводников. Правда, я не был уверен, что мне так уж хочется погостить на их родине. Ну что, мой маленький герой, я подхватил дымка под передние лапы и поднялся. Тебе они тоже не очень нравятся, верно? Котенок согласно фыркнул и требовательно мяукнул. Я поудобнее устроил его на руках и направился к лечебнице. После первого пребывания в тенях, я уже чувствовал этот мир интуитивно. В нем наступило затишье. Здешние фантомы не ушли навсегда, но какое-то время они точно не станут беспокоить живых. Пока я шел по тропинке, внимательно изучал моего защитника. К немалому удивлению, схватка сделала его сильнее. Похоже, нашелся еще один источник пропитания для моих питомцев. По крайней мере, для одного точно. Котенок выглядел и ощущался совершенно сытым и довольным. Целитель с тревогой выглядывал в окно своего домика, и я ему просто помахал рукой, проходя мимо. Это его удовлетворило, и седая голова скрылась из поля зрения. А вот Лука Иванович, когда я добрался до его временного места обитания, был недоволен. Патриарх сидел на высокой кровати и подпрыгивал на ней, ворча: «Нет, ну никуда не годится. Я тут как спать буду, по их мнению. А, Саша, вот сам посмотри. Ох, а этот откуда взялся?» Он заметил котенка и сразу же тепло улыбнулся. Дымок шустро спрыгнул с моих рук на постель, покрутился там, тщательно все обнюхав и улегся, тут же задремав. «А он будет твоим личным стражем», — сказал я, пощупав матрас. Как по мне, очень удобный. Вообще убранство тут было не хуже, чем в царских гостевых покоях, те, которые в нынешнее время предоставлялись. Молодому графу Вознесенскому пару раз приходилось участвовать в выездных императорских мероприятиях и побывать в комнатах, выделяемых для гостей. Правитель не скупился на комфорт своих подданных. Впрочем, Петр тоже выделял ровно то, что выбирал для себя. Просто у него были своеобразные представления о минимально необходимом приличному дворянину. И не всегда в этом списке была крыша над головой. Я с улыбкой вспомнил, как мы ночевали на огромном открытом сеновале. Всем двором стога сушили перед осенними затяжными дождями прямо посреди поля. Хозяин фермы был в шоке, особенно от того, сколько получил за постой императорской свиты, а уж в каком состоянии пребывали приближенные к его величеству. Еще долго потом все участники подшучивали друг над другом, сообщая о сухой траве в наряде или в прическе. Справедливости ради, тех, кто не сетовал, царь наградил щедро, кое-то даже титулы графские получил, не только за сеновал, но он был в чем-то решающим испытанием. Поэтому я с одобрением отнесся к здешним условиям, но дед уже позабыл про все жалобы, с умилением глядя на дрыхнущего дымка. Кутлукиди явно не собирался покидать патриарха, это было видно как по позе, так и по ощущениям, исходящим от него. Раз уж, как сказал визирь, они сами принимают решение, где остаться, не мне с этим спорить, да и так было спокойнее, не прибьет, так покусает теневых существ, но точно отпугнет. Я-то помнил, какие острые у него когти. Выслушав приличную порцию наставлений по поводу ведения хозяйства и кучи других поручений касательно особняка, я оставил Луку Ивановича. Теперь все в руках целителя и его команды. Сомнений в их компетенции быть не могло, иначе и шанса не было. Даже с моими уникальными способностями, целительство не то дело, которое берут нахрапом и чистой силой. Это не монстров гонять. Я еще прошелся по зданию, заглядывая в открытые двери и изучая общий магический фон, убеждался, что все на самом деле спокойно и ни один фантом не прячется в темном углу. На какое-то время угроза для пациентов миновала, но мне нужно было сделать так, чтобы ее вовсе не стало, а для этого требовалось получить ранг, но уже не тут, увы. Ждать, пока теневые монстры перестанут бояться и снова появятся, было не по мне. Это могло произойти и через месяц, а то и больше. Ставить на это я бы точно не стал, поэтому нужен был новый план. И, пока я ехал домой, прикидывал разные варианты. Самым очевидным был серьезный вызов порядка проникновения в императорский дворец. Достойная задача для достижения цели. Но если вдруг меня заметит, риск оправданный, но не так, чтобы идеально. Снова проникать к османам. Магия в своем развитии не приветствовала протаренных дорожек, да и защита у них была не ахти, не тот уровень, а просто пугать случайный благородный род, обеспечивший себе сильную охрану, мелковато. Новые клиенты мне, конечно же, не помешают, но не таким же способом. С посольством уже неловко вышло, так что хватит. Нужна была задачка сложная, интересная и полезная одновременно, и что-то мне подсказывало, не иначе как предыдущие нашептывали, что такая обязательно подвернется. Только смотри в оба и не упусти. Особняк был необычно тих и спокоен. Шумных строительных работ больше не проводилось, сад свел себе и пах самостоятельно, да и все разъехались кто куда. Гордей сдружился с ребятней, что ходила к нам в сад, и они все время, пока пацан не учился, носились по острову, наслаждаясь теплыми летними днями. За него я не переживал, мальчишка возвращался к ужину без опоздания и в драки не ввязывался. Да и с его историей ему об ответственности было известно больше многих взрослых. Так что доверие он заслуживал, что хорошо понимал и не подводил. Возле открытой двери пустой гостиной стоял Прохор с весьма печальным лицом. «Все в порядке?» – обеспокоенно спросил я и быстро прощупал его магией жизни. Но здоровье услуги было отличное. «Грустно мне чё это стало, Сашенька, ни Луки Ивановича, ни Тимофея». Тихо так, старик снадрывно вздохнул и вдруг просиял. «А то может ужин отменный справить для вас, барин, а? Я еще не отошел от вчерашнего праздничного стола, но конечно же согласился. Пусть порадуется, а с его экспериментами я как-нибудь справлюсь». В конце концов, ничего несъедобного Прохор пока не готовил. Странное, неожиданное, да, но при этом вполне вкусное. Оставив оживившегося слугу придумывать пиршество, я отправился в лабораторию. Нужно было сделать артефакт для безопасности детишек, раз уж собрался. Тем более он был совсем простой, стихийный, и много затрат не требовал. Но, неудачно смешав состав в реактиве, я перепачкался в процессе и пошел в дом принять душ. Проходя мимо кухни, я заглянул туда. Слуга сосредоточенно изучал какую-то толстую книгу, медленно зачитывая вслух. Для консоме лучшая дичь есть рябчики. Прохор задумчиво глянул в окно, за которым возле мусорного контейнера шастали голуби, и я внутренне содрогнулся. Благо, старик тут же нахмурился, потряс головой и раздраженно перевернул страницу, щедро послюнявив палец. Я незаметно выдохнул, на этот раз повезло. Видимо, та история с птицами для пирога все еще не отпускала великого, но недооцененного, кулинара. Все-таки поверив в лучшие, я вернулся к работе. Заодно поднапитал перстень и обновил запас накопителей, заказав еще несколько у Батиста. Проверил защитный периметр, своих каменных зверей и сделал несколько записей идей на будущее, а также набросок артефакта для Тимофея. К нему я собирался приступить сразу же, как получу ранг теней. Без равновесия сил лучше было не рисковать. Ужин удивил, очень сильно удивил. Собрались мы скромной компанией, только я и Гордей. Призраки занимались своими делами, я княжна традиционно рассказывала сказки дворовым. Консоме из телятины с кервелем. Очень торжественно провозгласил Прохор и снял крышку. Выглядело это как наваристый суп, но вкус. Я попробовал, и мои брови изумленно поползли наверх. Невероятно насыщенно и ароматно. Старик от такой реакции смущенно покраснел. «А кервель это что?» – спросил пацан, воспользовавшись отсутствием цензоров по неуместному любопытству. «Дык трава это, вон, зеленая которая, на петрушку похожая», – объяснил слуга. «Дюже полезная, для этих, как их, гурманов, но и нормальным людям сгодится для здоровья». Дальше были кострец телячий, глясованный по-мещански, бараньи котлеты на пюре из лука, фаршированные сморчки и ванильное суфле на десерт к чаю. Как он умудрился все успеть приготовить, непонятно, но каждое блюдо было выше всяких похвал. О чем я не уставал говорить: «Я вам завтра еще ланспик и бланманже подам», — гордо сообщил старик после ужина, заметил наши ошалевшие лица и благосклонно пояснил: «Ну, холодец по-нашему, и желейка сладкая». Помогая ему убирать со стола, я все-таки подсмотрел, что же за книгу он изучал. Название было весьма длинным и витиеватым, как и положено для старых изданий, но я увидел, что это гастрономический альманах, под авторством некоего Игнатия Радецкого. Мысленно поблагодарив и его за чудесный ужин, я отправился в свое крыло. Хорошо поесть, а потом хорошо поспать, тоже серьезное занятие. К такому спустя рукава подходить вообще никак нельзя. Это еще мой давний друг точно подметил, что если кто-то ест неохотно и без удовольствия, да спит беспокойно, точно лихой человек, и лучше сразу на дыбу его, окаянного. Так и поступал, и ни разу не ошибся. С такими мудрыми мыслями я и погрузился в благородный крепкий сон. Глава 18. День начался с приятного сюрприза, но не для меня, а для Гордея. После завтрака мне позвонил османский посол, лично, и поинтересовался, удобно ли мне будет его принять в ближайшее время. Я не возражал. Насчет присутствия спасителя котят визирь тоже спросил и крайне обрадовался, когда узнал, что тот на месте. В обычной одежде Мехмед Паша выглядел довольно странно. Классический синий костюм, сшитый на заказ, на нем смотрелся идеально, но в моей памяти все еще были богатые шелковые одеяния. Но мне было приятно, что посол не стал наряжаться и приехал всего с одной машиной сопровождения. Он и при первой встрече произвел благоприятное впечатление, теперь же оно стало еще лучше. Никогда не понимал смысла показного благополучия. Богатство любит тишину и наращивание оборота. Выставляют же его на показ лишь те, у кого этого на самом деле нет.